Иначе от всех этих разговоров я совсем замучаюсь. Где-то под этими мыслями снова оживала неясная надежда. Ну а если все-таки я услышу скрипку Якова? Ведь это такое счастье еще хоть раз услышать его игру. Да нет, какие глупости! О чем я думаю? Динка пошла в комнату, взглянула на часы. Было только 6:30. Не зная, как убить время до вечера, Динка выпила молока с горбушкой хлеба, покормила хлебом Приму, надела на нее уздечку. Потом, предполагая, что ночью будет прохладно, переоделась в старенькое шерстяное платье с матросским воротником и, вытащив из-под крыльца остро отточенный топорик, задумалась. Что, если в хате Якова она наткнется на матюшкиных? Может, в эту ночь они снова придут искать деньги? Динка вспомнила про обрез и, поплевав на ладони, полезла на дуб. Но в дупле было пусто. «Видно, взял его Дмитро», — с досадой подумала Динка, и тут же вспомнила, что обрез был заряжен крупной дробью, а дробью нельзя убить человека, да еще двоих. А братья придут вдвоем, если, конечно, решатся прийти. Нет, месть должна быть хорошо обдумана, и действовать надо наверняка. Не стоит торопиться и делать глупости. Динка спрятала под крыльцо топорик и снова взглянула на часы. Было только 8:50. Динка побродила по саду, посидела на пруду, глядя, как за лугом широкой красной полосой отсвечивает уходящее солнце. «Красный закат. Завтра будет ветер», — машинально подумала Динка. Готовясь к ночному хору, на темную поверхность пруда всплывали лягушки и, распластавшись на воде, смотрели на Динку зелеными, выпуклыми глазами. На островке качались синие и желтые ирисы. Динка вернулась домой и, усевшись на крыльце, нетерпеливо ждала, когда в сад заползут вечерние сумерки и приляжет на ночь трава. Время тянулось нескончаемо долго. Динка старалась ни о чем не думать, но против ее воли перед глазами вставали живые лица. В памяти возникали обрывки из рассказа Марьяны. Белое, белое, как рубаха, лицо утопившейся девчины, ненавистные лица Павлухи, матюшкиных, во враге за хата Якова, распростертый на траве, убитый Иоска, а над всем этим неясные, теряющиеся в верхушках деревьев, плачущие голоса скрипки. «Ой, какая суматоха в моей голове! Какая суматоха!» — бессильно думала Динка, закрывая ладонями лицо и утыкаясь головой в колени. Потом все исчезло, и на крыльце осталось только темное пятнышко, свернувшееся в клубочек Динка. На небо уже вышел месяц, когда Ефим тронул ее за плечо. «Ты шо здесь делаешь? Иди ложись спать, бы уже не рано. Я тоже вот лягу на терраске». Он бросил на пол рядно и подушку. «А где Прима?» «Она здесь, я привязала ее в саду», — сонно ответила Динка. «Ну, пускай пасется», — согласился Ефим, укладывая снарядно. Динка зашла в комнату и села на кровать. Когда с терраски донесся мирный храп, она осторожно вылезла в окно, отвязала Приму, вывела ее на дорогу и, держась за гриву, бесшумно вскочила на спину лошади. Ночь была тихая. Только на пруду приглушенно кричали лягушки, да воржи по обеим сторонам дороги слышался тихий шелест, словно там шебрашили зверьки или птички. Динка пустила лошадь крупной рысью. Месяц светил ей в лицо. Оно было бледно и спокойно. Вдали чернел лес. Глава 16. Скрипка Якова. Поле кончилось. Поросшая мелкой травой давно неезженная дорога круто сворачивала в лес. Над головой Динки сомкнулись густые разлапистые ветви. Они как будто хотели втянуть ее в свое черное логово. Прима тревожно насторожила уши и, кося здоровым глазом на выступающие из темноты деревья, пошла боком. В тишине глухо отдавался стук ее копыт.